Глава первая. Двое на шаре. Жизнь — это вечное движение. Не обращайтесь к красоте. Остановиться на мгновение, когда она на высоте. Остановиться иногда на то мгновение опасно. Она в движении всегда, и потому она прекрасна. Ах, только б не остановиться! Валентин Гафт, Фуэте. Сколь много страниц исписано об истории рода человеческого, намного меньше книг об истории человеческого родства. Не являются ли откликом на недостижимость евангельской мечты «возлюби ближнего своего» знаменитые строки «нет повести печальнее на свете», чем повесть о Ромео и Джульетте, оптимистичный аккорд прозрения меж семьями Монтекки и Капулетти столетиями опровергается братоубийственными войнами между племенами, этносами, классами, сословиями и народами. Одно из произведений о любви моего названного брата и старшего друга, писателя Владимира Тендрякова, называется «Затмение». В нем Тендряков задает щемящий душу вопрос. Если он и она веками не могут договориться друг с другом, то как же можно надеяться, что между собой сумеет договориться человечество? Оно веками разрывается на своих и чужих, на эллинов и иудеев, на верных и неверных. Но то же самое человечество не устает вопрошать о любви, молиться на любовь, поклоняться Афродите, Венере и Фрее, богам свиданий и богам красоты. Не случайно король экзистенциального и гуманистического психоанализа Эрих Фромм, решившийся написать научную поэму о любви «Искусство любить», по сути, отвечает на этот вопрос. Любовь – это искусство быть, а вернее труд и искусство быть человеком и быть человечеством. Без любви как искусство быть человеком, любви как содействие становлению человечности в человеке, распадутся и связь времен, и связь поколений, и та нить родства между людьми, который только и делает нас человеками, а не вещами или тварями. В мифологии Толкина один из героев задает магу вопрос: «Если я не исполню своего предназначения, то я погибну». «Куда хуже», — отвечает маг, — «ты не погибнешь, ты сгинешь». Человечество не просто погибнет, а сгинет, если только не останется верным любви как искусству созидания себя через другого и другого через себя. Несколько слов о законах любовной гравитации. Как часто писатели в своих прозрениях опережают исследователей? К таким мастерам философских прозрений относится и Шекспир, заявивший: чем бы человек отличался от животного, если бы ему было нужно только необходимое и ничего лишнего? И другой английский писатель и философ Гилберт Честертон, который рискнул определить грань между живым и неживым: все мертвое плывет по течению, против течения может плыть только живое. И Шекспир, и Честертон своими метафорами предварили многие положения современных теорий живых систем. Поэтому разговор о любви начну с предварительного обсуждения природы человеческой жизни. Ведь любовь — предельное выражение жизни. В ней, как в капле, отражается вся духовная и душевная жизнь человека. Она дышит по законам лучшего, что есть в нас. Живые системы существуют в рамках гомеостаза. В самом общем смысле гомеостаз означает поддержание постоянства живой системы путем компенсации внешних возмущений собственными усилиями этой системы. Живая система отличается от физической тем, что физическая система подчиняется внешним влияниям, а живая, даже в состоянии покоя, активно им противодействует. Людвиг фон Бертоланффи определяет живые структуры как открытые целостности, существующие в потоке взаимодействия со средой и одновременно ухищряющиеся оставаться в почтенном удалении от равновесия с окружением. Только живое постоянно преодолевает спонтанное стремление к равновесию и удерживает себя в неравновесном, казалось бы, неестественном положении. Жизнь, живая структура, феномен, обреченный на активное противостояние тому, что навязывается извне. И человек, и человеческое общество – примеры подобных феноменов. Если система значительно удалена от равновесия, то ее переменные подчиняются не однозначным, а более сложным нелинейным закономерностям. Одним из первых ученых, осознавшим важность этого факта, был выдающийся психофизиолог и мыслитель Алексей Ухтомский. Он обратил внимание на то, что именно нелинейные зависимости, допускающие множественные решения, присущи природе живых систем. Более того, Алексей Алексеевич Ухтомский доказал, что поведение живого существа зависит не только и не столько от внешних воздействий, сколько от его собственной доминирующей направленности, его доминанты. Именно Ухтомскому принадлежит ошеломляющая по своей глубине идея «природа наша делаема». Собственной возможностью живой системы, определяющей ее прогресс, является особого рода готовность к выходу за рамки необходимого в обыденных условиях. Это парадоксальная готовность к тому, чего не было никогда в прошлом, в науках о жизни получила название преадаптация. Если адаптация – это приспособление к внешней среде, которое обеспечивает устойчивость в уже достигнутых условиях существования, то преадаптация – это готовность к преобразованию ждущих своего часа скрытых свойств, которые приобретают приспособительную ценность при столкновении с никогда ранее не встречавшимися обстоятельствами. Адаптация всегда связана с теми или иными ограничениями системы, с подгонкой, подстройкой под изменения окружающей среды. В общественной жизни яркий пример адаптации – социальный конформизм, суть которого точно передается формулой Гёте. А ты куда? Туда, куда ведут. Ограниченность адаптации наглядно проявляется, когда условия жизни внезапно и резко меняются. В этом случае наработанный в прошлом репертуар реакций может оказаться не только бесполезным, но и разрушительным. Преадаптация – совсем другое дело. Она заражает систему устойчивостью, жизнеспособной пред лицом непредсказуемых воздействий. По сути, преадаптация наделяет систему бесстрашием перед резкими сменами привычного образа жизни. Эволюционный смысл преадаптации, как готовности к перевоплощению, состоит в том, что они подталкивают индивидов не плестись за средой, а самим активно творить ее новые формы. Именно этот поиск является источником прогрессивного развития жизни. В психологии человека эволюционный смысл избыточности как источника форм неадаптивности раскрыт в широком спектре исследований Вадима Артуровича Петровского. Вадим Петровский прозорливо заметил: адаптивная мотивация активности – это мотивация дефицита, неадаптивная – избытка возможностей. По сути, человек – это неутомимый искатель сред, через который проходит его жизненный путь. Его свободный поиск новых возможностей ограничен лишь одной из величайших тайн, тайной нашего единственного и неповторимого предназначения. Дальновидный Мартин Бубер, сложивший не один гимн во славу ценности человека, пишет: «Эта единственность и неповторимость как раз и есть то, что каждому поручено развить и привести в действие, ни в коем случае не повторяя деяний, которые уже осуществил другой, хотя бы и величайший. Все без исключения живое характеризует постоянное сосуществование двух полярностей, взаимодействие с окружением и одновременно охрана собственной целостности и обособленности. При этом только живое способно к самосозиданию. Каждое существо непрерывно трудится, воссоздавая самого себя, как нечто отличное от окружения, выделенное из него. Люди наследуют это общее свойство любой жизни в полной мере. И здесь самое время перейти от человека и жизни к любви. Любовь, как уникальная устойчивость на двоих, в каждом из которых их индивидуальность не исчезает, но при этом порождают новую общность. Такова одна из главных преадаптационных способностей человека. Она бесцельна, безгранична, непостоянна. И она не стремится к равновесию, не случайно. Законы притяжения в любви отличаются от законов тяготения физических тел. Мы, в рамках картин мира, сводящих нашу жизнь лишь к выживанию и приспособлению, никогда не сможем постичь, зачем в жизни встречается любовь. Когда говорят о смысле любви, иногда это слово понимают как английское meaning, значение. Но тогда мы оказываемся в ловушке. Тогда мы не сможем понять, в чем состоит значение любви. Я хочу подчеркнуть, что в законах рационального познания мира тщетно искать ответ на вопрос: а зачем, ради чего появляется феномен любви? Но есть личностный смысл, который может быть переведен как personal sense. И мне важно заметить, что диалог о любви – это всегда диалог смыслов, а не диалог значений. Понимание этой вибрации слова «смысл» крайне важно. Любовь есть переживание, которое позволяет человеку обрести устойчивость и сохранить собственную автономию в соединении с другим, порождая в этом гештальте новое бытие и приадаптируясь к чему-то, чего еще никогда не было в мире. Таким образом, любовь – это готовность к преображению. И именно в этом качестве она связана со способностью к преадаптации. Близкие к нашему пониманию любви мысли звучат у одного из самых загадочных философов XX века Мираба Мамардашвили. Представим себе, что мир был бы завершен, и к тому же существовала бы некая великая теория, объясняющая нам, что такое любовь. Ведь ясно, что если бы это было так, то было бы совершенно лишним переживать, например, чувство любви. Но мы же все-таки любим, несмотря на то, что, казалось бы, все давно известно, все пережито, все испытано. Зачем же еще мои чувства, если все это уже было и было миллионы раз? Зачем? Но перевернем вопрос. Значит, мир не устроен как законченная целостность. И я в своем чувстве уникален, неповторим. Мое чувство не выводится из других чувств. В противном случае не нужно было бы ни моей любви, ни всех этих переживаний. Они были бы заместимы предшествующими знаниями о любви. Мои переживания могли бы быть только идиотическими. Действительность была бы тогда, как говорил Шекспир, сказкой полной ярости и шума, рассказываемой идиотом. Значит, мир устроен как нечто, находящееся в постоянном становлении. В нем всегда найдется мне место, если я действительно готов начать все сначала. В начале было содействие. Когда пишешь или говоришь о любви, то самый большой риск, подстерегающий автора, девальвация любви, подмена феноменологии любви возвышенными скабрёзностями, слащавостями, выхолащивающими это чувство суррогатами или же играми во вселенскую любовь. Избежать этого можно только пониманием того, что любовь — это неповторимая, одна на двоих коммуникация, возникающая между людьми. Любовь — это высшая форма содействия. И когда я вторю за Бахтиным, Бубером и Сартром, что единицей развития существования является сосуществование, когда я вслед за Ухтомским убеждаю, вначале было лицо другого, то говорю тем самым, что человечность — это и есть восхождение по лестнице содействия. Выше и выше, вплоть до кульминации, вот смысл и значение индивидуального разнообразия людей, так и хочется сказать человеков, обнаруживается прежде всего в сотрудничестве и сотворчестве с другими людьми. Именно культура совместности или, как более точно говорят некоторые современные исследователи, жизнь сообща послужила одним из мощнейших драйверов при переходе от простоты к сложности. Одна из главных загадок человека в том, что человеческая личность, с одной стороны, как никакое другое создание, это мир в себе, тщательно охраняемый от вторжения других «я». С другой стороны, человек обладает способностью вступать в такой глубокий контакт с другими, при котором порой возникает взаимопонимание, поражающее воображение своим совершенством и законченностью. Мало того, в таких контактах каждый не только реализует, но и находит, обретая свою опору в других, собственные возможности. Говоря словами Сергея Сергеевича Аверинцева, уникального филолога и культуролога, «Любой человек не может стать самим собой, не может вообще стать, не оттолкнувшись каким-то образом и от родства, и от соседства». Поэтому едва ли не главным достоинством личности является осознанное признание равноправности и ценности другого. Таким образом, прогресс и человека, и человечества связан с восхождением от обезличенности к обретению неповторимого «я» в процессе социальных коммуникаций, полифонии сообщения и общения, связи и вязи, продуктом которых становится стремление к взаимопониманию, тяга к созданию общего пространства личностных смыслов. С самого начала я хотел бы четко дать понять, любовь обитает исключительно в пространстве персональных отношений. Для меня наиболее близко постижение этого пространства такими мастерами диалогического персонализма, как Мартин Бубер, Эммануэль Левинас, Михаил Бахтин и Владимир Библер. Для осмысления стиля этих мастеров так и хочется позаимствовать брошенное искрометным психологом Владимиром Петровичем Зинченко словосочетание «поэтическая антропология», так же, как Николай Васильевич Гоголь назвал свои «мертвые души» поэмой, трактаты мастеров диалогического персонализма являются поэмами о загадках индивидуальных отношений на планете, названной Антуаном де Сент-Экзюпери «планетой людей». И если сексуальные отношения порой можно описывать на языке рациональных понятий, то для того, чтобы поведать другим о диалогических персональных взаимоотношениях, в которых случается кристаллизация любви, приходится переходить на совсем иной язык – язык смыслов, идиом, образов и метафор. Именно язык поэтической антропологии дарит нам шанс постичь любовь как смысловой орган, парафраз функционального органа Алексея Ухтомского. Видение человека как неразбиваемой ни на какие осколки неповторимой целостности для меня. Именно такая целостность, такой гештальт пронзительно приоткрывается в непостижимом феномене любви с первого взгляда. В любви с первого взгляда, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад, дает себя знать непроизвольная устремленность к ней. Отними у нас эту радость обманываться, и мы займемся расщеплением человека на осколки его индивидуальности. Вся нелепость и абсурдность вечного дознания «А за что ты меня любишь?» как раз проявляется в том, что человека необъяснимо любят не за что-то, а просто так. И это ой как непросто. Приведу один мучающий меня по сей день эпизод. Однажды, когда я в одном из своих выступлений о Холокосте как катастрофе расчеловечения сослался на исследование банальности зла замечательным мыслителем, героической женщиной Ханной Арендт, шведский ученый вскочил, как ошпаренный, и закричал: «Как вы смеете осквернять трагедию Холокоста даже упоминанием имени этого человека? Она...» — тут шведский коллега схватился от праведного гнева за сердце. «Любила Хайдеггера, принявшего нацизм!» Да, Ханна Арендт, как мало кто раскрывший в своих исследованиях истоки расчеловечивающей идеологии любых тоталитарных систем, позволила себе с первого взгляда влюбиться в одного из могучих философов нашего времени Мартина Хайдеггера, который и был гениальным философом и вступил в нацистскую партию. Мне вспоминается мысль Аврелия Августина: «Любите! Но будьте осторожны в том, что любите». Великий философ и теолог IV-V веков был прав. Когда мы любим, то, что мы любим, формирует нас, делает, вылепливает. Исповедь Августина пронизана его опытом личной любви, той вечной силой, который управляет солнцем, луной и звездами нашей внутренней жизни. И все же акцент на осторожности в любви – это парадоксально. Ведь любить значит полностью отдавать сердце на волю стремлений, отчаяния и желаний. Ханна Арендт полюбила неосторожно, но это не мешает мне так же неосторожно любить ее личность и ее философию. Даже если забыть о том, что любовь Арендт и Хайдеггера началась и закончилась до прихода национал-социалистов к власти, мы любим человека всегда в его неразделимой цельности, и любовь к Хайдеггеру не бросает тень на Ханну Арендт. Там, где живет любовь, на полных правах обитают и превратности любви. Ну, а я имею счастье восхищаться трудами Ханны Арендт, читать ее и перечитывать. Так устроена любовь. Ханна Арендт позаимствовала у Августина выражение «Амор Мунди» — «любовь к миру», которое стало одним из главных понятий ее книг. Если тирания — это лишение субъектности, то любовь к ближнему может стать мощным противоядием от обезличивания. В этом и приоткрывается одна из граней любви как совместности. Приятие других и себя – путь к преодолению одиночества. Меня редко очаровывают популярные книги по психотерапии, но нежная книга Лиз Бурбо «Любовь, любовь, любовь» о разных способах улучшения отношений, о приятии других и себя – радующее душу исключение. Не могу не согласиться с автором, что путь к приятию другого начинается с побед над собственными страхами, в том числе над страхом одиночества и отчужденности. Страх быть непонятым извечно терзает людей, желающих быть свободными и автономными, и одновременно страдающих от своей автономии. Не буду ходить далеко за примерами. Обращусь ко всем известному со школьной скамьи произведению Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Вот фрагмент диалога из этой повести. «Я убежден только в одном», — сказал доктор. «В чем это?» — спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал. «В том», — отвечал он, — что рано или поздно, в одно прекрасное утро, я умру. «Я богаче вас», — сказал я. «У меня, кроме этого, есть еще убеждение, именно то, что я в один пригадкий вечер имел несчастье родиться». «Вот как!» Еще несколько десятилетий до появления Фридриха Ницше, не говоря о Сартре и других экзистенциалистах, еще не раскрыл своих воззрений современник Михаила Лермонтова, философ Сёрен Кьеркегор, о котором тот, конечно, ничего не знал. Но что-то витало в воздухе, и это что-то заставляло совсем молодого писателя выразить в словах неуверенность человека пред лицом собственного бытия. Человек, как жизнь, осознающая себя, неизбежно страдает от своей автономии. Он понимает, что никто не спрашивал его, хочет ли он родиться, умереть, быть одиноким и отчужденным, быть слабым и уязвимым перед другими людьми, природой, обществом. Единственное лекарство против этого — соединение с другим, прежде всего, в любви к нему. Мастер гуманистического психоанализа Эрих Фромм, с которым я нахожусь в непрерывном мысленном диалоге, пишет об этом. «Человек лишился бы рассудка, если бы не мог освободиться из этой тюрьмы и дотянуться до других людей, как-то соединиться с ними и с внешним миром. Чтобы преодолевать свою отчужденность, человек должен трансцендировать, что означает выходить за свои пределы, становиться больше, чем собой. Один из мастеров диалогического персонализма, Эммануэль Левинас, поставил практическую задачу: как мыслить другого, не сводя его к неодушевленному объекту? Как не проецировать на него свои фантазии, не видеть все из себя через свои фильтры, не навязывать реальности свои представления о ней? Ведь иначе любое познание и наблюдение оказывается формой власти над действительностью, формой насилия. Поэтому, перефразируя Бернарда Шоу, могу посоветовать следующее. Не делай ближнему то, что хочешь себе. У вас могут оказаться весьма разные вкусы. Если смысл рождается только в смыслонаделении, в процедуре смыслонаделения, а инстанция, наделяющая смыслом, — это «я», познающее «я», то в результате «я» оказывается полностью лишено доступа к чему бы то ни было новому, радикально отличному от того, чем оно уже владеет. Познание возможно только как отождествление, как утверждение познавательных возможностей «я», которое оказывается в плену своей собственной внутренней жизни, своих собственных идей и представлений, пишет Эммануэль Левинас. Вывести из плена может только тот, кто своим присутствием как бы требует от нас нечто, пробуждает наше «я» и заставляет его перестать осуществлять хватательный рефлекс познания и выйти наружу, лишить уверенности в своей непререкаемой правоте. Иными словами, это тот другой, по отношению к которому мы в высшей степени неравнодушны. Левинас называет это открытие другого ликом. Лик — это та значимость, которой мы вдруг наделяем другого, его потребности, его сущность. Когда мы видим лик, мы видим не человека с его плохими и хорошими качествами, социальными ролями и функциями, а просто другого, вне того или иного контекста. Лик любимого человека становится путеводной нитью, которая связывает нас с миром. Его видение, тот акт, который нас в этот мир помещает и делает его частью, выводя из сумрака автономного «я». Невольно вспоминается афоризм легендарного учителя дзен-буддизма Дайсетсу Судзуки. Оболочка эго, в которой мы живем, это самое трудное, из чего можно выйти. Вторя ему, вьетнамский монах, поэт и борец за мир Тит Нат Хан рассматривает как понятие отдельного эгоистического «я», противоречит диалогическому потоку понимания, взаимобытию, если использовать его поэтичный и удивительно точный термин, который и есть любовь. Часто, когда мы говорим «я люблю тебя», мы сосредотачиваемся в основном на идее «я», которая любит, и меньше на качестве любви, которая дается. Это потому, что мы поглощены идеей «я». Мы думаем, что у нас есть «я», но не существует такого понятия, как отдельное индивидуальное «я». Цветок сделан из таких нецветочных элементов, как хлорофилл, солнечный свет и вода. Если бы мы удалили из цветка все нецветочные элементы, то цветка не осталось бы. Цветок не может существовать сам по себе. Цветок может появляться только во взаимосвязи со всеми ними. Люди тоже такие. Мы не можем существовать сами по себе одни. Мы можем только сосуществовать. Я состою только из элементов, не являющихся мной, таких как земля, солнце, родители и предки. В отношениях, если вы можете увидеть природу взаимозависимости между вами и другим человеком, вы можете увидеть, что его страдания это ваше страдание, а ваше счастье – это его счастье. С таким образом видения вы говорите и действуете по-другому. Это само по себе может облегчить очень много страданий. Сёрен Кьеркегор в дневнике «Обольстителя» привносит новые краски в понимание смысла любви. Вечный смысл любви заключается именно в том, что влюбленные как бы рождаются друг для друга в самый момент возникновения их любви. До любви любимого для нас нет, но как только любовь появляется, она охватывает все наши мысли, не только мысли о нем, и все наши дела, не только связанные с ним. Так любовь становится для нас вторым рождением, а одиночество и неопределенность первого рождения отступают с ее появлением. Учимся быть, а не иметь. Любовь не только дарована человеку. Ей нужно также и учиться, хотя сознательных усилий для нее недостаточно. Без них она попросту не возникнет или будет непрочной. Эту двойственность раскрывает в своем труде «Искусство любви» мой любимый Эрих Фромм. Фромм говорит о любви как об особом навыке, который нужно оттачивать так же, как художники обучаются своему ремеслу на пути к мастерству. Обучение это своеобразное. Никто не может показать или рассказать, чему и как учиться, а упражнение неотделимо от самого делания. Для любви необходим определенный уровень зрелости, а значит и время, и самое главное – работа человека внутри себя. Удовлетворение в личной любви, пишет Эрих Фромм, невозможно без способности любить ближнего, без истинного смирения, мужества, веры и дисциплины. В культуре, где эти качества редки, обретение способности любить должно оставаться редким достижением. Большинство людей видят проблему любви в первую очередь в том, чтобы быть любимым, а не в том, чтобы любить, в своей способности любить. Поэтому для них проблема заключается в том, как быть любимым, как стать достойным любви. Люди думают, что любить просто, но найти подходящий объект любви или быть любимым сложно. Наша фиксация на выборе объекта любви, утверждает Эрих Фромм, породила своего рода путаницу между первоначальным опытом влюбленности и постоянным состоянием любви, или, как лучше сказать, пребывание в любви. Однако влюбленность, считает Фромм, отличается от любви, и путать их не стоит. Если два человека, которые были незнакомцами, как и все мы, вдруг позволяют разрушиться стене между ними и чувствуют близость, чувствуют себя едиными, этот момент единства является одним из самых восторженных, самых волнующих переживаний в жизни. Это тем более чудесно и удивительно для людей, которые были закрытыми, изолированными, лишенными любви. Это чудо внезапной близости часто усиливается, если оно сопровождается или вызвано сексуальным влечением и половым сношением. Однако этот тип любви по своей природе не может быть длительным. Два человека хорошо узнают друг друга, их близость все больше теряет свой чудесный характер, пока их противостояние, разочарование, взаимная скука не убивают все, что осталось от первоначального возбуждения. Однако вначале они не знают всего этого. На самом деле они принимают интенсивность увлечения, это безумие друг к другу, за доказательство силы своей любви, тогда как это может свидетельствовать лишь о степени их прежнего одиночества. Едва ли есть какая-либо деятельность, какое-либо предприятие, которое начинается с такими огромными надеждами и ожиданиями, и при этом так регулярно терпит неудачу, как любовь. Предотвратить этот разрыв между бросанием в объятия друг друга и разочарованием в любви Фромм предлагал именно путем постижения любви, а не только принятием ее даров. Для этого нужно не просто овладевать ее теорией и практикой, но, что весьма важно, признать любовь очень и очень важной частью жизни, одной из самых важных. Именно поэтому в мире так много расставаний, считает Фромм. Несмотря на глубокую потребность в любви, почти все остальное считается более важным, чем любовь. Успех, престиж, деньги, власть. Почти вся наша энергия тратится на то, чтобы научиться достигать этих целей, и почти ничего не тратится на то, чтобы научиться искусству любви. Учиться любви значит прежде всего учиться быть личностью и целостным человеком. Чтобы было что отдавать, нужно быть кем-то. И наоборот, именно в любви мы становимся людьми. Обучение тут неотделимо от практики. Нельзя сначала научиться, а потом любить. Это происходит одновременно. Наивны те, кто пребывает в уверенности, что каждый из нас рождается человеком. Быть человеком, как и любить, — это не данность, а редкая возможность. По ту сторону я. Гениальная формула Алексея Ухтомского: «Вначале было лицо другого». Значимый другой — определенный человек, чье мнение высоко ценится личностью. Термин впервые ввел американский психолог и психиатр, автор концепции интерперсональных отношений Гарри Салливан. Он имел в виду человека, влиятельного в своем воздействии на поведение и развитие личности, в том числе на формирование образа себя. Значимый другой – близкий по духу человек. Это может быть любимый или любимая, близкий друг или какой-то удивительный мыслитель, с которым вы всегда в диалоге или благодаря которому вы расширяете свое мышление и душу. Личность существует, как говорит мой друг и значимый другой Вадим Петровский, как система личностных вкладов. Она произрастает из коммуникации между людьми, когда во время встречи они расширяют горизонты друг друга. Для меня невероятно важно, что я говорю о встрече близких людей как о гештальте, то есть о таком целом, которое не сводимо к противостоянию субъекта и объекта. Способны ли мы сами быть значимыми другими? Еще раз выделю эту мысль. Зададимся вопросом, когда вы общаетесь, вы значимые другие. Сумеем ли мы, как сказал бы мой любимый учитель Алексей Николаевич Леонтьев, стать личностным смыслом для другого человека? Ведь тот, кто имеет для тебя личностный смысл, это тот, кто помогает взращивать мотивации твоей личности. Когда я встречаюсь с тем, кто становится ценностью, мы становимся уникальным гештальтом, выходим за рамки наших «я», и возникает «we self». Мы как одно целое. Загадочный феномен – идеализация другого человека. Это ничего общего не имеет с приукрашиванием или закрыванием глаз на те или иные недостатки. Недостатков в любви не существует. Я вижу другого, и он действительно становится самым-самым, самым красивым, сильным, лучшим. Когда мы общаемся друг с другом, это процесс делания друг друга в диалоге, коммуникации, содействии с другими людьми. Когда у вас возникает эта уникальная встреча, вы в буквальном смысле конструируете, рождаете другого. Любовь – это всегда преображение, в котором вы расширяете свое пространство и выходите за пространство одного телесного «я». формируя единое целое двух индивидуальностей. Это уникальная форма союза слияния, в котором личности остаются сами собой, придавая друг другу дополнительные измерения. И при этом еще возникает некая новая целостная сущность. Я часто повторяю мысль о том, что любовь – это общая система кровообращения. Когда мы кого-то любим, происходит ожог смыслов. Мы открываем новые смыслы, новые горизонты. Этим другим может быть мой любимый поэт, ученый, женщина, может быть мой сын, дочь или мой внук. Каждый раз в общении с ними мы преображаемся, меняемся и начинаем по-другому смотреть на мир. Любовь рождается там, где появляется забота и ответственность о другом человеке. Это чувство – ведущая сила развития и личности, и человечества. Когда моему сыну было 5 лет, он однажды сказал мне во время прогулки: «Папа, возьми мою руку, я переведу тебя через дорогу». Тем самым он взял ответственность, выразил свою любовь ко мне. Теперь не только я любил его, но и он любил меня деятельной любовью. Слово «трансцендирование» означает «выход за пределы», трансцендировать, оказаться вне себя самого. Когда путем любви мы создаем новое существо, мы оказываемся, метафорически говоря, в совершенно новом пространстве, имеющем иные измерения, чем прежние. Мы оказываемся по ту сторону прежнего мира, прежней жизни, где этого нового существа не было. Обратим внимание на слова, которые употребляли классики психологии. Зигмунд Фрейд: «По ту сторону принципа удовольствия». Джером Брунер: «По ту сторону информации». «По ту сторону» означает войти в другой мир, увидеть, как мир порождается и расширяется благодаря тому, что не все в нем ограничено веером осознаваемых рациональных целей. Это можно выразить следующей метафорой. На какую-то высоту вы можете взобраться по ступеням, но в конечном итоге вам придется отпустить перила и, ни за что не держась, сделать шаг вверх, шаг туда, где уже нет опоры. В этом новом мире, мире любви, пройдя сквозь порталы, оказавшись в другой реальности, мы замечаем, что, любя кого-то одного, мы через нашу любовь к этому человеку заражаем нашим любовным действием и весь остальной мир, всех остальных людей. Эрик Фромм сказал: «Если я на самом деле люблю кого-то, я люблю всех и люблю весь мир, я люблю жизнь. Если я могу сказать кому-то «я тебя люблю», я должен быть в силах сказать «в тебе я люблю всех». Через тебя я люблю мир, в тебе я люблю и себя тоже. Любовь тоже находится по ту сторону, всегда вовне, всегда в новом и неведомом месте. Поэтому ее всегда приходится искать и обретать. В этом процессе мы ищем и обретаем себя, другого, и наше единство, дающее устойчивость в меняющемся мире. Чудо свободного дара обмена. Думаю, что не только дети, но и взрослые помнят слова совы из замечательного произведения Алана Милна в переводе Бориса Захадера о Винни-Пухе. Безвозмездно, то есть даром. Действительно ли безвозмездно означает даром? Эту мысль уточняет философ Галина Иванченко, написавшая несколько ярких книг о любви, говорящая о любви как о свободном дарообмене. Мне близко ее представление о том, что ощущение чуда – один из источников совершенства любви. И это чудо нельзя заказать. Его невозможно оплатить. Чудо всегда происходит безвозмездно, а значит, даром. Оно не выбирается нами, оно просто происходит. Ощущение чуда, замечает Галина Иванченко, не относится всецело только к личности любимого. Чудесным образом преображается весь мир. Удивление и изумление, наверное, самые главные составляющие совершенных отношений с миром. Свободный дарообмен также можно назвать признаком совершенных отношений. Любовь, дружба и отчасти родительское отношение, дарение друг другу, чувство надежности, безопасности, поддержки, без которого самый прекрасный мир не может не казаться пугающим, полным опасностей. Именно свободный дарообмен – наиважнейший признак деятельной любви. Вот что стоит знать о любви. Она не пассивный аффект, она всегда деятельна. Это состояние, как пишет Эрих Фромм, пребывание, а не только впадение. В самом общем смысле деятельный характер любви может быть описан утверждением, что любить значит в первую очередь давать, а не брать, быть, а не иметь. Любовь как поступок и действие состоит из заботы, о которой я уже упомянул ранее, и слов любви, ласкового доверия. Любить значит постоянно воссоздавать себя, другого и свою любовь. Это непрерывное мотивированное усилие по удержанию образа другого, постоянная забота о том, чтобы чувствовать, проникать в истинные мотивы другого. Важен и особый язык любви, далеко не всегда вербальный, язык интонаций, пауз. Он, тем не менее, должен быть точной трансляцией личностных смыслов, а для этого нужна наблюдательность и внимание к другому. Описание деятельной любви мы находим у Федора Достоевского. Такие фигуры, как отец Зосима, Алеша, князь Мышкин, Сонечка Мармеладова, отвечают на современные вопросы, например, о том, как сочетать уважение к собственным границам и отдавание себя другим в деятельной любви, соединение с другими. Эти герои не слабые, они полны достоинства. Это яркие индивидуальности. У каждой из них есть то прочное «я», без которого деятельная любовь невозможна. Гораздо труднее практиковать деятельную любовь, чем любить человека лишь в мечтах или временно, считать себя любящим или жаждать любви. Мы не можем отдавать, если ощущаем себя живущими в постоянном дефиците. Дефицитарное мышление ищет выгоды. У пораженного им человека не получается рассматривать отдавание как нечто желанное, самому мало. Слово «забота» означает деятельное внимание к мотивам другого. Но ближе определение Мираба Мамардашвили. Забота есть пребывание, присутствие при ближайшем. Кто такой ближайший? Это тот, кто стал для тебя дорогим и ценным волей судьбы. Почему лишь только пребывание, присутствие? Почему Мамардашвили использует именно эти слова? Потому что важно, что в подлинную заботу всегда входит знание о том, что мы никогда до конца не знаем, как именно должны заботиться о другом, ибо он другой, и в нем всегда есть тайна. Не является заботой попытка насильственно осчастливливать человека или человечество. В таких попытках любовь незаметно подменяется стремлением дать другому конечное или, того хуже, окончательное определение. Присутствие гарантирует, что мы можем видеть другого в его истине, а не подменять его тем, что мы воображаем о нем. Увы, так многие пытаются заботиться о ближнем, не понимая, что на самом деле отсутствуют при реальном человеке. Например, взрослый, который тревожится о будущем ребенка, грузит его учебой, не желает видеть его актуальных потребностей, игры, творчества, движения, и педагогика, и супружество, и попытки протянуть руку помощи часто разбиваются о камни мнимой заботы. Хорошо знают об этом профессионалы в сфере специального образования, занимающиеся развитием коммуникации с особенными людьми. Понять их нужды, а потом правильно, а не в своем только понимании, удовлетворить их, к этому уже сводится 90% заботы о человеке с нарушениями развития. Но точно так же, хоть это и не столь заметно, обстоят дела и с обычным другим. Нам только кажется, что коммуникация заботы проста. Если не заниматься постоянным воссозданием любви, не проявлять внимания и не видеть другого, как другого, мы не сможем ни заботиться, ни любить. В этом состоит одна из величайших трудностей деятельной любви, о которой говорит старец Зосима у Достоевского. «Я знаю тебя, знаю твои потребности, я владею тобой и твоим языком. Это не забота и не любовь, а подмена. Пытаясь узнать другого, мы хватаем только воздух, только свои образы, которые мы бесконечно извлекаем из своего сознания. Познание замкнуто, любовь разомкнута. Иногда лучшая забота заключается в том, чтобы не заключать другого в объятия, вообще не касаться другого. Иногда она лишь в том, чтобы точно прикоснуться к нему. Вспомним стихи Пушкина. «Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем». Это выражение заботы о любимой женщине, любовь прощающая, сострадательная и в то же время страстная. «Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим». Пушкин — гений любви и гений языка любви, а эти вещи, по моему глубокому убеждению, неразрывно связаны. Иногда заботу именуют самоотдачей. Говорят, самоотверженная забота, в том смысле, что человек, забывая о себе, отдает себя любимому человеку. В наше время это определение ставится под сомнение. Об этом мы еще поговорим во второй главе аудиокниги. Но сейчас мне важно подчеркнуть, самоотдача и даже самоотвержение не являются жертвой. Забота — это дар, а не уничтожение себя. Даря заботу, мы воссоздаем себя в новом качестве, воссоздаем любимого, воссоздаем нашу любовь. Вот что говорит Эрих Фромм об искусстве отдавать и дарить. Самая важная область, где происходит отдача, это не мир материальных ценностей, а сфера человеческих отношений. Что один человек отдает другому? Он отдает себя, самое драгоценное, чем владеет, саму свою жизнь. Это не обязательно означает, что он жертвует жизнью ради другого. Он отдает то, что есть в нем живого. Он делится своей радостью, своими интересами, своим пониманием, своими знаниями, своим весельем, своей печалью, всеми проявлениями своей жизни. Таким образом, делясь своей жизнью, он обогащает другого человека, увеличивает его жизненную силу и усиливает собственное ощущение того, что он жив. Он отдает не для того, чтобы получить. Возможность отдавать приносит ему радость. Как видим, в самоотдаче и открытости всегда есть и нечто желанное, радость, и нечто весьма трудное. Правда, ни сострадание, в целом характерное для людей, ни сорадование, часто намного более трудное, о котором говорят, что на него способны только ангелы, лишенные ревности, зависти, собственнического чувства, точь-в-точь, как лирический герой Пушкина, вовсе не заставляет нас становиться пылью под ногами любимого. Отдавая, мы вызываем ответное желание отдавать, делиться радостью и печалью в другом. Но в то же время не бояться любви означает не бояться не встретить ответное желание, быть готовым к риску испытать боль. Для любви нужно мужество, но, совершив прыжок веры, мы обретаем свое счастье на двоих. Еще раз повторю, любовь – это размыкание индивидуальности, а любовь на двоих – разомкнутая система, поэтому и самоотдача вовсе не означает, что мы действуем себе в ущерб. Любовь не имеет отношения к банальной обменной логике «ты мне, я тебе». Самоотдача не является моральным актом. Я отдаю, поэтому я хороший. А радость, когда другой отдается тебе, не является грехом. Самоотдача – это скорее проявление щедрости, богатства, избытка жизни, наполненности жизнью. Эрих Фромм повествует об этом. «Давать приносит больше радости, чем получать». Не потому, что это лишение, а потому, что этим актом я подтверждаю тот факт, что я жив. Да, это именно так. И, пожалуй, деятельная любовь, любовь как пребывание в действии – подлинный способ оставаться живым.